Рожденные двое. Пролог. Арина быстро шла по длинному и мрачному коридору. Где-то там, за его окнами, были люди, суетился город. Неслись и гудели, подмигивая друг другу машины. Горели желтыми гирляндами каскады уличных фонарей. Она чувствовала это, но стекло было таким мутным, что через него просачивались только разноликие пятна теней и света. Как только вдали коридора показался вход в подземный тоннель, сон покинул Арину, и осталось у нее на душе ощущение чего-то важного, что она так и не сумела увидеть. За окном расползалась сероватая дымка утреннего февральского неба. Белые стены комнаты тоже казались серыми. Арина тяжело повернулась и уже в сотый, может быть, и в тысячный раз задала себе вопрос, почему именно он, а не кто-то другой, оказался со мной этим летом. Глава первая. Этим летом Арина впервые работала, как все. Так она определяла для себя график с 10:00 до 19:00 5 дней в неделю. Служба затягивала ее. Она часто задерживалась по вечерам, чтобы доделать то, что не удалось завершить в рабочее время. В ее жизни было немало счастливых лет. Школьные, а потом и институтские годы, годы в Академии художеств, где ее постоянно отмечали как одну из самых талантливых учениц, где у нее постоянно были поклонники, ею восхищались. Сразу после сдачи диплома Арина выскочила замуж, как ей тогда показалось, за очень доброго и серьезного человека, друга семьи, аспиранта МГИМО, уже работавшего в одной из крупных столичных компаний. Очень скоро у них появилась дочка, а за ней сын. Все это время Арина брала лишь разовые подработки на удаленке и больше для развлечения, чем из желания что-нибудь заработать. Не выходя из привычного для нее мира кухни, пеленок, разговоров с родными и той особенной ауры, которая тут же зарождалась в каждом доме, в котором появлялась она. Как экзотические разноцветные бабочки парили по комнатам ее мечты, будто огромный уличный фонарь озаряла всех теплым светом ее улыбкой. Мечты спасали Арину от одиночества, давали надежду в те минуты, когда ее жизнь, точно игрушечный кораблик в весенней луже, то плыла, то бороздила по дну. За плечами у нашей героини был ли развод? До этого не сразу проявившаяся страсть мужа к спиртному, которую он, как выяснилось, скрывал от родственников несколько лет. Его бесконечные вспышки ярости по всякому пустяку, угрозы, уходы из дома, измены, клятвы в любви, ползанье на коленях и снова пьянство, и снова замкнутый круг. Потом время раздербанивания квартиры, десятки оскорблений, судов, ссоры с родителями, к которым Арине пришлось переехать вместе с детьми. До этого ей казалось, что родители ее любят, поймут, что бы с ней ни произошло. Но теперь они отчитывали ее точно ребенка, который так и не научился правильно держать ложку, надевать обувь, а все остальные в его группе уже умеют. Они ругали ее за то, что не могли ей похвастаться перед соседями и родными. «Что ты там делаешь? Ты что, не помнишь, что жить с нашими родителями под одной крышей — это ад? Мама сделает все, чтобы тебя унизить», — говорила ей каждый вечер сестра. Арина изумлялась. «Почему унизить? Неужели нам с мамой жилось так плохо?» «Приезжай ко мне», — продолжала сестра. «Будешь жить с нами». И Арина решилась. Как часто люди, предлагающие помощь, близко не отдают себе отчета в том, что оказывать ее, возможно, придется несколько дольше, чем они на это рассчитывали, что на их великодушное предложение могут и согласиться. Арина отправилась к сестре вместе с детьми в неведомый им ранее город. Поначалу жизнь в доме Варвары, так звали сестру, складывалась удачно. Вместе по вечерам они пили чай, философствовали о жизни, о детях, вместе гуляли в соседнем парке, делали уборку, ходили в гости, ждали с работы Варвариного мужа, а тот однажды взял и позволил себе пошутить. Была у меня одна жена, стало две, как у турецкого хана, и в доме чище. И раньше ты меня так, Варварочка, не встречала. Удобно. Постепенно, но все больше и жестче, сестра стала испытывать по отношению к Арине то ревность, то раздражение, то обиду. Раздражение превращалось в ненависть, желание выгнать, унизить. Обида то появлялась на прошлое. С тобой родители всегда больше нянчились, поэтому и думаешь, что тебе все должны. То было связано с настоящим. Дров сама наломала, а разбираться нам всем. Ссоры вспыхивали по мельчайшему поводу. То Арина не туда поставила кружку, то не там повесила сушиться белье, то не приструнила своих детей, слишком громко разговаривающих, слишком самоуверенно глядящих на взрослых. Чем больше стремилась одинокая мама наладить отношения с сестрой, тем хуже они становились. Ей и ее детям пришлось переехать. Вначале в квартиру одной появившейся у них случайно знакомой, родственники которой на месяц уехали. Затем к знакомой этой знакомой и тоже на несколько недель. Начались скитания по чуждым домам, безденежье. Обнаружилось неумение Арины найти хоть какую-нибудь, но хорошо оплачиваемую работу, неумение справиться с ситуацией, выкрутиться самой. Это были страшные месяцы, когда она почти каждый день опасалась оказаться с детьми на улице и без денег. Чудом одна хорошая женщина, приютившая их на своей уютной, но почти неотапливаемой даче, помогла Арине обратиться в благотворительный фонд, рассказала о ее ситуации и о детях. Благодаря этой встрече в жизни Арины появились люди, которые нашли ей скромную, маленькую, но уютную квартиру, помогли за нее заплатить. Некоторые из них заходили к Арине в гости, приносили продукты и вещи, с удовольствием пили с ней чай и слушали ее рассказы о жизни Врубеля, Сурикова, о том, что она сама хотела бы рисовать, будь у нее на это деньги и время. Но, несмотря на это, Арина чувствовала себя счастливой, потому что вокруг нее были люди, для которых она была не лишним человеком, а интересным, ценным. И ее дети были радостью, а не обузой. Теперь постоянные упреки родных, стремление прежних подруг и друзей рассказать, что живет она как-то не так, ощущались ею как грибной дождик, который, когда падает на голову, тогда беспокоит. А как пройдет, так забыт, потому что после него опять светит солнце. Глава вторая. Прошло 2 года. За это время Арина научилась общаться с родителями так, чтобы не ссориться и не переживать. Почти ничего не рассказывала им о себе, а больше расспрашивала об их жизни. Начали позванивать и свекор со свекровью, осведомляясь о своих внуках. И вот настал тот прекрасный момент, когда бабушки и дедушки, объединившись, решили забрать у нее детей на все лето, чтоб те надышались свежим воздухом, наелись свежих ягод и овощей, и накупались. А она, Арина, смогла заняться собственной жизнью. И она занялась. Найти работу художника, которым по диплому была Арина, в ее новом городе оказалось непросто. Чудом через знакомых Удалось ей устроиться дизайнером в местный журнал. Но привыкшая создавать на бумаге, а не на электронном холсте, она чувствовала себя точно велосипедист, который по ошибке оказался за рулем автомобиля. И только Арина подумала с этого автомобиля сойти, как на соседнем сидении обнаружился услужливый инструктор, ее сослуживец Эльдар, который работал в журнале по совместительству по вечерам, всего лишь верстальщиком, а весь день был занят какими-то другими делами, но при этом умел и статью написать, и снимок сделать, и без труда разбирался даже в тех графических программах, которые казались Арине непроходимым адом. Эльдар не предложил, а скорее навязал свою помощь. Поначалу этот человек вызывал у нашей героини почти отвращение. Щуплый, рыжеватый, наглый, с идущим от него запахом пота и одежды, которая то ли лежала в сыром помещении, а то ли досыхала на нем. Но через пару недель Арина к этому запаху уже привыкла, а ощущение неприязни прошло. Еще чуть-чуть, и ей уже нравились и его золотистые волосы, как солнце, рассуждала она, и непоколебимая уверенность в себе, которой самой ей так не хватало. Умная, образованная, красивая. Повторял и повторял он, точно кокосовым маслом смазывая ее заскорузлые раны. Легко находил среди сотен слов те, от которых, точно маки, расцветали все уголки ее сердца. Он покупал Арине сладости и цветы, что никто уже очень давно для нее не делал. Когда его не было на работе, стремился сделать так, чтобы она о нем не забывала, отправлял сообщения, передавал привет через общих коллег. Тем временем ночи на дворе становились все прозрачнее, а вечера все томительнее и жарче. Десятки чарующих запахов неслись от клумб, от скошенной травы, от деревьев. Эльдар часто провожал Арину домой, ловя каждое ее движение, каждое слово, пытаясь то и дело взять ее за руку, под руку, приобнять, и бесконечно ею восхищаясь, ты как райская птица, такая нежная, такая трепетная, говорил он. Нежная, но не для вас, отвечала она. Вы для меня останетесь только другом. Но это мы еще посмотрим. Посмеялся он, поглаживая свою рыжеватую бородку. Когда они доходили до ее дома, Эльдар говорил: «И зачем ты здесь живешь на съемной квартире? Есть у меня в этом городе дом, но нет в нем хозяйки». «Я не хочу быть вашей хозяйкой», — отшучивалась она, но тут он говорил ей о том, что жить дальше без нее не сможет, что готов хоть каждый день носить ее на руках и воспитывать ее детей, как только они приедут. Быть для нее братом, другом, мужем, кем угодно, и что готов сделать все, лишь бы она его полюбила. Ждать долго ему не пришлось. В то время Арина чувствовала постоянное беспокойство из-за того, что не помирилась с сестрой. Она знала, Варвара никогда не сделает первый шаг, слишком гордая. И решила сама набрать ее номер, потому что соскучилась, потому что очень хотелось многим с ней поделиться. Арина и Варвара были погодками и ходили в одну группу детского сада, потом в один класс, в одинаковые кружки. А в студенческие годы, пускай и учились в разных институтах, но много времени проводили вместе. Бывало так, что то Варвара гостила у Арины, а то Арина приезжала к сестре на несколько дней. Даже когда сестры одна за другой повыскакивали замуж, разъехались в разные города, долго еще они созванивались по вечерам, рассказывая друг другу все, что наприключилось за день. Глава третья. Встретились сестры в парке после работы. Разговор их сразу не заладился, и пускай Варвара с детства преподносила себя как очень умного, рационального человека, но с детства же все ее поведение зависело от настроения, которое менялось необузданно и часто. Проснется угрюмая, и чай плохой, и погода не та. Проснется радостная, и тут же удивляются, что как это люди смеют жаловаться, когда жизнь так прекрасна. И начинала рассуждать, что это они Богу неблагодарные, раз не умеют заметить в каждом дне чуды. Говорила Варвара всегда убедительно, экспрессивно, и каждый, кто слышал ее впервые, обязательно верил. Арина не верила, потому что знала, как изменчивы бывают мысли сестры. Однако понадеялась, что ли, если разговор повести правильно, то конфликта не будет. Как у Рената с работой? Удалось ли съездить куда-нибудь летом? Кажется, Ивашке в этом году в первый класс. В какую школу планируете отдать? Спрашивала Арина, но чем больше она задавала вопросов, тем больше раздражалась сестра, а ее сыновья, Аринины племянники, носились вокруг них так, что разговаривать спокойно было и невозможно. «Какая ты глупая!» После очередного Арининого вопроса выпалила Варвара. «Постоянно в каких-то облаках витаешь, деньги без удержу тратишь. Я видела, как твои дети одеты. А долги, а кредиты? А ты думаешь, чем за квартиру платить будешь? Опять за тебя другие все платить будут? Как тебе не стыдно жить на подаянии и детей к такому же приучать?» «Кто тебе про это все рассказал?» Удивилась Арина. «Родители? Мои дети? Со своими проблемами? Ты не беспокойся, я сама разберусь». Да, случались в жизни ситуации, когда наша героиня вынуждена была обращаться за помощью к родителям, к людям. Она была тем художником, которому всегда мечталось жить легко, свободно, красиво, но в реальности все получалось не так. Нет, она не ходила по ресторанам, не ездила на такси, не летала в путешествия, почти ничего не покупала себе. Ее красиво заключалось лишь в том, чтобы ее дети не слишком чувствовали, что они растут без отца, без настоящего, как у других, дома. «Ты никогда не выйдешь нормально замуж, потому что ты сама ненормальная», разгорячившись и стремясь задеть Арину как можно больнее, продолжала Варвара. «У ненормальных не бывает нормальных мужей. И дети твои ненормальные. Они от алкоголика и растут без отца». «Не надо. Остановись», — говорила Арина. Губы ее подергивались, но она всеми силами стремилась оставаться спокойной. «И они будут алкоголиками, наркоманами и преступниками. Лучше бы ты их вообще не рожала». «Зачем ты говоришь так о своих племянниках, о моих детях? Что они тебе сделали? И как ты можешь знать чью-то судьбу? Только Бог знает, что и с кем будет». Варвара набрала телефон мужа и приказным тоном произнесла: «Мы в парке у магазина домашней радости. Помнишь? Приезжай за нами. Сейчас!» Сестры сели на две противоположные скамейки, и если бы не радостные крики Варвариных ребятишек, крутящихся на новенькой карусели, слышно было бы, как падают и бьются о землю первые капли дождя. Когда раздался поблизости скрип тормозов, обе они вскочили и радостно поспешили к машине. «А для тебя места нет», — холодно заявила Варвара, даже не взглянув на сестру. Арина остановилась, захлебываясь слезами. Она повернулась к сестре спиной и, уже не сдерживаясь, понеслась в темнеющую глубь парка. Через несколько секунд у скамеек уже не было никого. Уткнувшись лицом в шершавую кору дерева, кажется, дуба, ударяясь об него лбом, пыталась прийти в себя. Ее сознание отказывалось понимать, как могло такое случиться. У сестры, казалось бы, было все. Своя квартира, муж, который содержит ее и детей, возможность чувствовать себя защищенной, красивая одежда, подруги и даже собственное дело, которое ей купили ради развлечения, но которое она перекинула на свою родственницу, потому что игрушка ей надоела. Арина чувствовала и знала, что сестра завидует ей. Но чему? Может быть, полученной такой ценой, но свободе? Завидует Арининой способности вымести из жизни все, что мешает оставаться собой? Возможности прийти домой и хотя бы на время побыть одной, не отвечая на бесконечные вопросы, требования и просьбы своих домашних? Варвара разлюбила своего мужа уже давно, о чем без стеснения рассказывала и сестре, и родителям, и всем на свете. Возможно, она завидовала и отсутствию у Арины страха остаться без денег, и ее способности не переживать о том, что подумают люди по поводу того, что она с двумя детьми и одна. Пошел дождь, потом град, и все еще захлебываясь слезами, Арина выбежала на шоссе, по которому водопадом неслась вода, и, сверкая фарами, пролетали машины. Только мысли о детях не давали ей сделать шаг, чтобы закончить с этим миром все отношения сразу. Водители видели, что она без зонта, но ни один не остановился, не предложил подвезти. Она шла по обочине, уже не различая, где на ее лице дождь, а где слезы. «Должен же и меня хоть кто-то любить», — повторяла и повторяла Арина. «Варвара — моя сестра. Но она меня ненавидит, а муж ее меня презирает. Почему? За что? Даже мои родители только и говорят, какой я была для них с детства обузой. Как им за меня стыдно? Все это глупости, наши первые мечты о любви. Вот я любила своего мужа, и что? И он меня любил. А наш брак распался из-за каких-то страстей, сплетен, привычек. Из-за нашего малодушия, безволия он распался. Из-за детскости нашей. Мало только любить. Эльдар — человек мудрый. Может быть, я полюблю его, когда чуть больше узнаю». Зайдя домой, успокоившись и умывшись, она позвонила своему кавалеру, предварительно поставив на плиту чайник. «Вы все еще меня любите?» — спросила Арина, как только услышала в трубке знакомый сипловатый голос. А дальше все было так, как пишут в самых дешевых бульварных романах. Через 15 минут он уже стоял у нее на пороге с букетом роз и шампанским, а любопытная соседская уже выглядывала в глазок, заслышав на их лестничные площадки мужской голос. Потом был задушевный разговор на кухне до полтретьего ночи. Дальше, как всегда в таких случаях бывает, случайный и непредвиденный поцелуй, приятный туман в голове и ночь, полная страсти. В эту ночь Арина ощутила то, как сильно истосковалось по любви ее тело. Утром они оба проснулись с трудом. Она решила не ходить на работу, сказать, что болеет. За приготовленным ей завтраком Эльдар спросил: «Ну как, а теперь согласна выйти за меня замуж?» «Если только ты будешь любить меня так же всю жизнь», — улыбнулась она. «И обещай, что не станешь пьянствовать, как мой муж, и никогда меня ни из-за чего такого не бросишь. А еще будешь любить моих детей так, будто это и твои дети». Эльдар осторожно встал, подошел к Арине и, поцеловав ей в ее макушку, произнес: «Клянусь, я не мальчик, чтобы не отвечать за свои поступки. Будь уверена, я сделаю все, чтобы сделать тебя счастливой». Через неделю он перевез Арину к себе, и они начали жить вместе. Каждый вечер она рисовала его лицо, то делая его карикатурным, то мужественным, то добрым. Танцевала перед своим новым возлюбленным то под латиноамериканские, то под испанские ритмы. И если раньше она могла неделями ходить в одной и той же одежде, то теперь меняла свой наряд почти каждый день, вспоминая, что любовь не выносит одного — скуки. Так говорила ей тетя. А у тети все и всегда с личной жизнью было прекрасно. Первое время Арина часто радовала своего суженого накрытым столом, меняя мясные блюда на рыбные, а рыбные на мучные, и от такого ее поведения он находился в восторге. Вместе влюбленные выходили на работу и возвращались домой, вместе смотрели фильмы, часами могли разговаривать друг с другом, вспоминая о детстве и обо всем том важном и интересном, что случилось до их общей любви. Однажды Эльдар даже попросил разрешения подстричь ей ногти, чтобы целовать каждый ее пальчик на руках и ногах, смакуя его во рту, точно конфету. Ему нравилось лежать у нее на груди, как ребенку, на руках выносить ее из ванной, а потом валиться вместе с ней на постель. И уже через некоторое время Арина была уверена, что всегда мечтала только о таком человеке. Глава четвертая. За несколько дней до события, в очередной раз с ног на голову перевернувшего всю ее жизнь, она почувствовала тошноту, а потом появился весь букет тех на зубу к каждой женщине знакомых примет, которые и без похода к врачу говорят ей диагноз. Эльдар к тому времени стал часто отсутствовать дома, то у него обнаруживалась новая работа, о которой Арина раньше не знала, то новый друг, с которым обязательно нужно встретиться один на один. А в тот день, когда она почувствовала себя плохо, сообщил, что его срочно отправляют в командировку. Это было странно, потому что раньше никогда и ни в какие командировки ее любимый не ездил. Но Арина гнала от себя сомнения прочь. Вернулся он через несколько дней из порога, не поцеловав, не спросив, как дела, и, кажется, даже не посмотрев в ее сторону, протянул пакет «На, пожарь». От жестокости и холодности мужа, от запаха, который, как только она открыла пакет, распространился по всей квартире, в глазах у Арины помутилось, и как она не стремилась их скрыть, сами собой потекли слезы. Наша героиня прислонилась локтем к стене и вдруг почувствовала удар. Его удар. Потом второй, потом третий. «Что вы делаете?» Хотела закричать, но прошептала она. «Вы убьете своего ребенка, вашего ребенка». Сквозь зубы он прорычал. «Ты врешь. Откуда я знаю, с кем ты его нагуляла? Кто еще к тебе приходил? А если даже и так, то знай, что этот ребенок может родиться только уродом. От меня всегда рождались только уроды. Никого больше». 8 уродов, 8, а может быть и больше брошенных мной детей. Приготовь курицу, я сказал, быстро!» Он снова размахнулся, чтобы нанести удар, но теперь она уже не чувствовала себя женщиной. Она чувствовала себя пантерой, львицей. И со всей силой, которая у нее только была, ударила его по лицу, а потом снова. Эльдар ошалел и забылся, потащил ее в комнату, грубо повалил на кровать и начал избивать руками, ногами, пытаясь подушкой накрыть ей лицо, чтобы она не кричала. В какой-то момент Арина сумела вывернуться, упала с кровати, взвизгнула, успела схватить телефон, сделала пару прыжков и укрылась в ванной. Ванная закрывалась на задвижку, и пока Эльдар пытался выломать дверь, а тонкая железная щеколда прыгала от каждого толчка, напрягаясь всем телом, Арина включила громкую связь, набрала полицию. «Меня убивают!» «Что?» «Арина Сафронова, Алексеевская, 22. Умоляю, скорее!» «Что?» «Меня убивают!» «Квартира?» «Третий этаж. У нас один подъезд. Нет номера подъезда. Квартира налево. Через сколько? Через 5 минут?» Трубки уже раздавались короткие гудки. Дергание дверей прекратилось. В прихожей упали ключи, затем хлопнула дверь в комнату, потом резкие шаги по коридору, по лестнице вниз, жесткий грохот двери в подъезде и тишина. Блаженная тишина. Из носа Арины на пол упало несколько капель крови. Глава 5. Почему это случилось со мной? Почему? Вновь и вновь задавалась она одним и тем же вопросом. Тяжелые черные тени расходились по сероватой стене. Наша героиня знала на ней каждую черточку, каждый кружочек, потому что часами разглядывала ее, когда была не в силах уснуть. Вот уже несколько недель, как ее тело точно ломали, пытаясь его переделать. Ломали где-то там, изнутри. А тело не поддавалось. Слишком устало оно и от лишнего веса, и от жизни. На уже месяцами незаправляемой кровати? Зачем? Арину то куда-то несло по неведомому ей океану, то одолевали разные страхи, то ей казалось, что Эльдар ворвется к ней и будет ее бить за то, что не добил тогда, или из желания отомстить, что его уволили с работы после того, как она рассказала владелице журнала все, что между ними случилось. То вдруг ей казалось, что ребенок, которого она носит под сердцем, родится мертвым. То вдруг на нее нападала такая слабость, что она была уверена, что вскоре умрет сама. Мысли о смерти не пугали, а успокаивали ее, отвлекая от куда более насущных вопросов. Как прокормить 3 детей и себя без практичной профессии, без чьей-либо поддержки и без работы? Куда девать старших и что им говорить, когда она поедет в роддом? Как объяснять родственникам и друзьям? Не будешь же всю жизнь ни с кем не общаться. Что с ней случилось? А главное, как снова найти в себе силы, чтобы не влачить свое унылое существование, а захотеть жить? Не успев на все это ответить, Арина опять погрузилась в болезненную дремоту. Ей показалось, что кровать под ней летит по огромному коридору все быстрее, быстрее, а потом, точно и нет под ней никакой земли, выходит в открытый космос. Холодно, страшно. И только бешеное, без остановки, движение не дает Арине замерзнуть. «Я должна двигаться, чтобы не заледенеть. Постоянно что-нибудь делать, чтобы не превратиться в кубышку», — рассуждала она, блуждая между явью и сном. Рядом с ее дверью послышались приглушенные голоса собирающихся в школу детей. Они уже несколько месяцев сами заводили будильник, сами доделывали уроки с утра, которые вечером не успели. Уже несколько недель ходили на цыпочках у ее двери, а если ненароком и заглядывали, то говорили так, чтобы не помешать. Вот и сейчас осторожно открылась дверь, и в ее проеме высветилось лицо 8-летней Арининой дочки, Даши. «Мама, ты спишь?» — шепотом спросила она. Лицо Арины озарилось мягкой и счастливой улыбкой. «Нет, не сплю. Позавтракали уже?» «Мы хотим завтракать с тобой», — осторожно, но настойчиво сказала Даша. «Помогите накрыть на стол. Через несколько минут к вам выйду». Дверь за дочкой захлопнулась, и Арина неуклюже встала с кровати, надела свой объемный халат, под которым еще пару месяцев назад ее живот был почти незаметен, а теперь... Но дети о животе и не спрашивали. Не спрашивали о животе и соседи, а только направляли в ее сторону любопытные взгляды. Сидя рядом с ними и наблюдая, как оба они, тихие и повзрослевшие, наливают себе чай, кладут колбасу и намазывают масло на бутерброды, Арина вспоминала, как осенью, когда ей было еще легко спускаться и подниматься на их пятый этаж без лифта, они любили гулять втроем по соседнему парку, наслаждаясь его пустынностью и красотой. И пускай экономить приходилось порой даже на хлебе, они позволили себе три ярких зонтика — желтый, красный и синий. И когда начинался вдруг дождь, они сводили эти зонтики над своими головами, и получился разноцветный шатер, разноцветное небо. Представьте, мы здесь короли. Листва, деревья, дождь, облака — все наше. А это, слышите, тысячи маленьких шагов наших друзей спереди, сзади, справа, слева. Мне всегда нравился дождь с самого детства. Сыну Арины, Ванечке, было на тот момент только 7, и он с удовольствием шлепал и прыгал по лужам, отчего вокруг него разлетались серебристые брызги. Дочка, бывшая на 1,5 года старше, спокойно шла рядом и, внимательно слушая мать, посматривала на брата. «Никогда не бей девочек, слышишь? И женщин не бей!» Встревоженно говорила Арина своему сыну, когда он внезапно и играючи, стремясь обратить на себя внимание, толкал в бок то одну, то другую. «Знай, твою маму били, и ей было очень и очень больно». «Мам, но Ваня же шутит!» — вступалась за брата Даша. «Пусть даже играючи. Ваня, ты должен пообещать мне, что ты не будешь бить женщин. Бить девочек, женщин нельзя!» После 2 или 3 таких разговоров Ваня уже не шлепал и не прыгал по лужам, а ходил рядом уверенно и спокойно. Только вечером находила на него порой какая-то дурь. Он исподволь любил подойти к матери и уткнуться ей в бок, шмыгая носом. «Как маленький», — смеялась она, — «как котенок». «Я и есть маленький», — отвечал он и притворялся, что хнычет. «Когда хочешь плакать, надо же плакать», — говорила она. «Давай вместе будем плакать». И оба они смеялись. Погрузившись в воспоминания, Арина и не заметила, как дети ушли. Не торопясь, она вымыла за ними посуду и снова легла на кровать, плывущую под ней точно море. Глава 6. Прошло уже несколько месяцев, как Арина не звонила родителям, как почти все коллеги и подруги были поставлены в ее телефоне на блокировку. Ей не хотелось рассказывать им о своей судьбе, объяснять, убеждать, оправдываться так, будто она совершила преступление и собирается рожать ребенка без спроса. Только Варвара и ее муж оставались еще с Ариной на связи. Они забирали ее избитую из той страшной квартиры, где ей каждое мгновение казалось, что он вернется и будет бить ее снова. Они помогли встретить на вокзале ее детей, устраивали их в школу, но муж сестры хотел снять с себя ответственность и убеждал ее в том, что надо хотя бы попробовать поговорить и помириться с отцом своего еще не родившегося ребенка. «Ну и что, что побил? Не сдержался, переживал. Порой с мужчинами такое бывает. Может, в чем-то и ты не права была. Мы же до конца не знаем, что у вас там творилось. Жена должна уметь понимать, предугадывать мужа». «Всякое бывает», — вторила Ренату Варвара. «Если ты мать, нужно находить подход, нужно терпеть». Арина прекрасно помнила, как несколько лет назад сестра сама сбежала от своего мужа, когда тот бегал за ней по квартире с пистолетом и угрожал, что убьет, если она посмеет уйти. Тогда Варвара была беременна и требовала от Рената внимания и заботы. Ее организм нуждался в свежем воздухе и вкусной еде, а муж сдавал в то время кандидатский минимум, стремился и не мог найти хорошую работу. Жили они почти впроголодь, и между ними ежедневно возникали скандалы. Варвара пробыла у Арины пару недель, но потом, поверив его уговорам, вернулась к мужу. Ренат устроился на хорошую работу, и ссоры их прекратились. Но с тех пор, если Варвару что-то вдруг не устраивало, она уходила, оставляя мужа с детьми одного, и вот уже он был готов выполнить все ее пожелания, все капризы, лишь бы она вернулась. И так, между ее уходами и новыми приливами чувств, жили они долгие годы. Сквозь полусон-полутьму начинал представляться Арине Эльдар. Слышался его еще незабытый голос: «Я все равно тебя добьюсь, хочешь ты этого или не хочешь». Мерещилось ей, что идет он по городу уже с какой-то другой, гордой и счастливой, и говорит ей столь знакомые слова. Сердце Арины начинало колоть от надвигающейся на горло обиды. Обиднее всего было то, что в животе у нее находился его ребенок, а он никак и ничем не хотел этому ребенку помочь. Ему было даже неинтересно, существует этот ребенок или не существует. И тут же ей становилось стыдно перед своими детьми. Стыдно за то, что она, не подумав о них, кинулась в пучину этого странного и такого скоропостижного романа. После того дикого и жесткого происшествия в его квартире Эльдар исчез так, будто его и не существовало. И только случайные оговорки сестры, что периодически он списывается с ее мужем Ренатом, говорили Арине о том, что зачем-то он еще следит за ее жизнью. И то ей вдруг казалось, что это для того, чтобы не дать жить ей спокойно, чтобы уже через Рената унижать ее дальше и дальше. А то вдруг проскальзывала еле слышная и для самой нее постыдная надежда, что, может быть, все, что случилось, какая-то большая ошибка, что вскоре он попросит прощения и вернется. Арина лежала на кровати с широко раскрытыми глазами, но не видела ни потолка, ни света. Тяжелые вопросы брали в тиски ее мозг снова и снова. Первый — о том, почему ее жизнь, которая началась так многообещающе, в юности все замечали ее таланты, красоту, душевность, прочили ей и славу, и счастливую судьбу. Почему эта жизнь сделала ее в результате никем и ничем, вещью, которой могут пользоваться и выбросить чужие люди? Второй вопрос, который никак не хотел ее покидать. Почему у ее друзей, для которых, казалось бы, жизнь в ее начале не предвещала почти ничего, все так прекрасно сложилось? Семья, профессия, дети. Впрочем, сложилось ли? Что они думают о себе? Арина не знала. Мерцающая неоновым светом воронка закручивала ее медленным потоком все больше и больше. Арине казалось, что ее крутило к небу лицом. И она видела, как то внезапно разлетались, то превращались в маленькое лазурное облако над ее головой звезды. В комнате раздался звонок. «Телефон? Будильник?» Простучало у нее в голове. Неоновый свет воронки превращался в цвет, растекающийся вокруг ее тела воды, в сероватый цвет комнаты, в кровать, которая сначала будто вертелась, а потом резко встала на место. Звонок затих, и точно тяжелым колоколом над головой разразился снова. «Здравствуйте. Кто?» Устало произнесла она, не очень разобрав, что говорит ей обрадованный где-то в переходах мобильной реальности голос. «А, брат? Мой старший брат? Как? Как такое может быть? Ты к нам приехал?» На лице Арины проявилась улыбка. На мгновение она даже забыла, в каком положении находится. Настолько из далекого и светлого прошлого звучал этот голос. Брат был двоюродным. Но когда Арина только поступила в Строгановку и переехала в Петербург, он стал чуть ли не ее лучшим другом. В отличие от Варвары, которая всегда интересовалась только собой, Вадим, так звали брата, очень гордился Ариной. Ходил вместе с ней на выставки, в музеи, водил ее в кофейни по выходным. Часто, часами она вела с ним задушевные разговоры. Рассуждали о любви, о Боге, о силе искусства. «Надолго ли?» — спросила она. «Да, мне очень нужна твоя помощь. Такое ощущение, что сам ангел тебя прислал». И именно ему, старшему другу и наставнику своей юности, Арина, не скрываясь, сумела рассказать все, что с ней за последнее время случилось, смогла и поплакать, и пожаловаться, и почувствовать себя все той же девчонкой. О, сколь приятным было это чувство сейчас, когда все тело ее постоянно ломило, когда живот был такой огромный, что точно готовился разлететься на маленькие кусочки, как лопнувший шар. «Ты не сделалась хуже», — уверял ее брат. «Сколько бы ни было проблем, ты стала лучше. С каждым разом, когда человек проходит какое-то новое испытание и не становится злее, не предает себя, а остается собой, он точно поднимается на еще одну ступень, становится лучше». Арина понимала, что слишком романтичны эти слова, но именно они нужны ей были в это время и в эту минуту. Глава 7. Развод произошел в том же ЗАГСе, в котором Арина и Эльдар поженились. Все тот же товарищ Эльдара, который тогда смог оперативно их расписать, теперь столь же оперативно занимался оформлением развода. «Интересно, со сколькими он здесь был?» — подумала Арина, увидев входящего в дверь Эльдара. У нашей героини не случилось ни приступа истерики, ни озноба. Ей даже показалось странным, что она могла быть с этим странным человеком близка, а этот странный человек, который так страшно ее избил, человек, которого она не видела и не слышала уже несколько месяцев, теперь уверял всех в том, что он и не отказывался от ответственности, что готов сделать все, лишь бы снова оказаться с ней вместе. Арина понимала, Эльдар играет, не хочет перед своим знакомым, перед работником ЗАГСа, перед ее братом показать себя плохим человеком. Всего лишь без лишних последствий пытается выпутаться из истории, которая ему неприятна. Это такой тип человека, который заранее всех стремится сделать своими друзьями. «Я солгала вам», — — неожиданно для самой себя сказала она. «Вадим не мой брат. Он мой жених. Он любит меня, и мы с ним очень давно хотели быть вместе. Он хочет жениться на мне и хочет, чтобы мои дети знали его как папу. Мы хотим много детей, может быть, 10». «Поговорим по-мужски», — подыграл Вадим и показал Арининому обидчику в сторону двери. «Теперь зачем?» — смутился Эльдар. «Ну, раз все дело обстоит так, что ж, чужой любви мешать я не буду. Пускай воспитывает». Растерянно обратился он к знакомому работнику ЗАГСа. «Тогда, конечно, пускай. Прошу вас расписаться вот здесь и вот здесь». Радушно промолвил тот и радостно влепил штампы в уже приготовленные паспорта. «Как у Шекспира», — подумала Арина. Быстро сообразил, как выйти из ситуации благородно, да еще и жертвой. Пока Вадим гостил по делам в их городе несколько дней, он заходил к ней в гости почти каждый вечер. Арина чувствовала себя сильно помолодевшей, даже забывала иногда, что она мать, что беременна и что ее в скором времени ждет. Вадим постоянно вспоминал то одну, то другую ее картины, просил показать, что она рисует теперь, расстраивался, что не рисует. «Мало рисую, некогда рисовать», — говорила она, и хотела было добавить: «Да и кому это теперь нужно?» Но язык на этом месте не слушался. Очень не хотелось разрушать вдруг возникшую сказку. Глава 8. После отъезда Вадима каждую ночь ее несло и несло вдаль по безмолвному океану. Вода была холодная и мутная, и потому, когда Арина просыпалась, ей казалось, что ее руки не двигаются, что ноги окаменели. Она медленно сжимала и разжимала пальцы, чтобы убедиться, что они живы. Пальцы не слушались, по ним словно проходил электрический ток. Через несколько попыток они начинали медленно и неуклюже шевелиться. Но это Арину не беспокоило. Через некоторое время она опять то плыла по пустынному океану, то проваливалась в черную бездну. До родов оставалось всего лишь несколько недель, и чем ближе они становились, тем сильнее ее одолевала усталость. Она больше не плакала. На плач и переживания больше не было сил. Неожиданно втайне от мужа стала заходить в гости Варвара. Теперь, когда Арина была почти раздавлена жизнью, когда у нее не было сил ни что-либо доказывать, ни оправдываться, ни о чем-либо говорить, сестра почувствовала к ней нежность, приносила контейнеры с готовой едой, помогала с бытом, вела с Дашей и Ваней на кухне задушевные разговоры. Арина сообщила сестре, что рожать будет дома. Не было у нее желания куда-либо ехать, что-либо и куда-либо собирать. Не хотелось оставлять детей на несколько дней одних. Не хотелось звонить, упрашивать кого-либо с ними остаться. А отвечать на эти дежурные вопросы об отце ребенка, о том, кто ее семья? Для кого? Зачем? В роддом хорошо приезжать, когда тебя кто-то увозит и встречает, когда кто-то о тебе заботится, носит передачки, когда, едва встав на ноги, ты тут же спешишь к окну, чтобы там, внизу, разглядеть родные и любимые лица. В роддом хорошо приезжать, когда ты едешь туда впервые, когда ты знаешь о родах только по слухам, когда думаешь, что если тебе будет больно и страшно, тебе смогут помочь. «Но врач не сможет избавить тебя от боли», — рассуждала она. «Есть боль, которую каждая женщина должна пережить сама. Так решила природа». Арине хотелось рожать дома, чтобы можно было сразу прилечь на любимую постель, надеть любимые вещи. Хотелось, чтобы не было чужих людей, которым и она в тягость, и они ей. Как только будущая мама приняла такое решение, страх и отчаяние ушли. Ушли и странные сновидения, которые терзали ее долгое время. Остались только невозможность удобно сидеть, лежать, а распухшие ноги не желали залезать ни в одну уличную обувь. От нечего делать Арина решила рисовать лес и поляну с цветами. Не потому, что это надо было кому-то, а потому что прежде всего это нужно было ей, ее сердцу. Синие, желтые и красные цветы появлялись на ее холсте, точно возвращая утраченную радугу жизни. Над поляной начинала кружить белая бабочка и светить нежное, выглядывающее из-за облаков солнце. Когда на поляне стала вырисовываться петляющая среди сочной травы тропинка, у Арины начались схватки. «Началось. Хочешь — приезжай, хочешь — нет», — написала она сестре. «И не уговаривай. Мне спокойнее дома». Через час Варвара уже раскладывала продукты, салфетки, тряпки, медикаменты и нечто неожиданное расставляла по ванной комнате свечи. «Ты не боишься?» — спросила она Арину, как только дети, обидевшись на то, что им не дали присутствовать, были отправлены к Варваре домой. «Ты должна понимать, что рожать дома — это принять ответственность на себя. В роддоме все-таки было бы спокойнее и надежней». «Нет, чего мне бояться? Всевышний поможет. Я еще не встречала женщину, которая, даже самая неверующая, во время родов не обратилась бы к Богу. Все начинают молиться. Даже те, кто молитвы никогда и не знал. А кто наверняка тебе в этой ситуации поможет? Только Бог может помочь. Я же верующая. Мне легче». «И я не встречала», — задумчиво проговорила Варвара, вспоминая всех рожениц, с которыми лежала в роддоме. Ей тоже казалось, что каждая из них в самые тяжелые моменты молилась. «Но только нельзя постоянно надеяться на небеса», — назидательно сказала она. «Бог для того и сделал нас думающими, чтобы мы сами могли отвечать за свои поступки. Вот ты, получается, постоянно надеешься на какое-то чудо, как в истории с Эльдаром. А если бы ты хоть немножечко навела о нем справки, то знала бы, что это за человек. И спасает не провидение, а обычные люди. Я, родители, люди из храма. Получается, ты возлагаешь за свою жизнь ответственность на Бога. А правильно ли это? Для чего мы получаем образование? Для чего мы читаем книги, думаем? Мы сами должны нести ответственность за жизнь свою и своих детей». В другой раз Арина возразила бы, что, может быть, эти обычные люди и появляются, потому что посылает их Бог. Но сейчас ей не хотелось вступать в споры с сестрой, а хотелось как можно больше сберечь физических сил. И ей была приятна забота сестры. Когда боли отпускали, роженица ходила по квартире и то протирала подоконник, то поправляла скатерть, то поливала цветы. Ей очень хотелось, чтобы в доме было светло и уютно. Когда начали отходить воды, Арина забралась в ванну, чтобы провести в ней почти 9 часов то молитв, то разговоров с сестрой, то криков. Варвара сидела на табурете, и, никогда не любившая анекдоты, всегда жесткая по своему характеру, теперь смеялась и вспоминала все самые приятные истории из их детства. Вспоминали случаи, когда Арина начала рисовать варенье вместо красок и в результате испачкала и себя, и стол, и пол, и в каком ужасе была мама, когда вернулась домой. Потом вспоминали сестры, как гуляли по лесу ближайшему к дому, как увидели стоящего в зарослях человека и так испугались, что обе, не оглядываясь, понеслись домой, как дрожь проходила по коленкам и спинам, как Варвара упала и порвала свое самое любимое платье, а потом плакала. А на следующий день, когда они пошли гулять туда же, но вместе с отцом, выяснилось, что это не человек был, а старое дерево, оставшееся без веток. Вспоминали и про первые свидания за задней калиткой их дома. Помнишь, бежишь, бывало, до оврага, чтобы родители не заметили, а там скамейка. Я там с Лёшкой Хмельницким встречалась. Часами болтать могли. О чем? А поцеловать он меня так и не осмелился. Даже к руке прикоснуться боялся. Болтовнёй развлекала сестру Варвара. Когда матка Арины начала, точно проснувшийся кратер на дне океана, пульсировать все быстрее и быстрее, и ей стало казаться, что ее тело разрывается на множество мелких частей, когда она уже точно отдаленно слышала свои вопли, когда казалось, что мучением не будет предела, и вдруг через весь этот ужас и периодические восклики сестры, звучавшие теперь как из параллельной вселенной, послышался пронзительный крик. Первый крик только появившегося на свет ребенка. Несмотря на то, что боли еще продолжались, Арина вдруг почувствовала то, что не испытывала никогда прежде. Ей стало все равно, кто отец этого маленького и только что увидевшего мир существа, что с этим отцом, что потом будет, что и кто подумает или скажет. Арине даже было стыдно теперь, что когда-то ее интересовали эти вопросы. В душе бурей поднималась детская всепоглощающая радость. Радость чуда, от воздействия которого уже не чувствовались ни роды, ни боль. В ней теперь умещалось две женщины. Одна еще вскрикивала, извивалась в заполненной, перемешанной с последом водой ванне. Другая родилась только что, с первым криком ребенка, и с изумлением озиралась вокруг. Одна все больше и больше уходила в пространство чего-то темного и непредвиденного, того, что вместе с остатками родовых тканей выходило из ее тела. Другая чувствовала восхищение, изумление, благодарность. Благодарность Богу, младенцу, сестре. Когда Варвара, аккуратно обрезав пуповину, положила сестре младенца на живот и начала обмывать их так, будто были они еще одним целым, Арине показалось, что настали в ее жизни такие счастливые времена, которых еще не было ни в детстве, ни при первой влюбленности, ни даже тогда, когда рождались ее первые дети. Слишком много чуждых, странных людей и слишком много ненужных переживаний окружали ее тогда. «Спасибо тебе, Боже, спасибо за это чудо!» Все повторяла и повторяла она. «Спасибо тебе за нее, за нашу новую жизнь!» Когда сестра уже унесла от Арины тот нежный, розоватый и более похожий на инопланетное существо, чем на ребенка, комочек, который вызывал в нашей героине столь сильный наплыв нежности, благодарности и восторга, лежа в ванной, Арина шептала: «Прости меня, Господь, за мою мелочность, за мою глупость. Теперь я вспомнила, знаю, что и вправду сильная. И если я пережила такую боль и жива, то смогу справиться с очень многим». Арина чувствовала себя так, как чувствует человек, который внезапно выздоровел от смертельной и подходившей к финалу болезни, как чувствуют себя весенние воды, когда сжимающий их лед лопнул и начал распадаться на куски от их все нарастающей мощи. И пускай многие родственники и друзья считали, что время Арины уже ушло, что теперь ее главная задача — воспитание детей, что нет смысла ей больше мечтать о взаимной любви, о славе. Сама она почувствовала, что, может быть, то время, которое наступило сейчас, и есть ее настоящее, ничем не обремененное счастье. Не за окном и не на стене мелькают теперь те цветы с недорисованной мной картины. Они цветут теперь в моем сердце. А бабочка — это моя дочка, моя мечта. Так думала Арина под гул, несущийся из крана воды, и под легкие звуки, доносившиеся из комнаты, где Варвара мыла и пеленала только что принятого на свет ребенка.